Глава 14. «Вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Уточняю. К чему такие вопросы?» «Не обвинить, а скорее предостеречь, Альберт Геннадьевич». Мужчина продолжает улыбаться. «Вы молодой человек, и молодости свойственны вспыльчивость и горячность. Сами не заметите, как нарушите закон. Но незнание, как говорится, не освобождает от ответственности». «О чем вы сейчас?» «Иду в глухую несознанку». Если о Терентьеве, то помимо меня его в пьяном виде куча свидетелей наблюдала. Он едва мою начальницу не зарезал. О какой клевете может идти речь? Я не об этом случае, — морщится прокурорский. Не нравится ему терять инициативу в разговоре. Имеются другие сигналы в ваш адрес. Какие такие сигналы, удивляюсь. И, простите, вашего имени не запомнил, а без этого обращаться к вам неудобно. «Советник юстиции Белоглазов», — наконец представляется он, — «есть информация, что вы собираетесь оклеветать заслуженного человека, члена Союза художников России. Я хочу отговорить вас от этого опрометчивого шага». Белоглазов держится уверенно и даже вальяжно, но я замечаю, как внимательно он на меня смотрит, буквально ощупывает глазами, изучая реакцию. Это выдает в нем человека серьезного и профессионального, а не паркетного интригана. Советник юстиции — это практически подполковник. Откуда он на мою голову такой взялся? Понятно, что не сам поболтать зашел. Товарищ Игнатов поспособствовал. Такая высокая должность в данном случае — это даже хорошо. Не по чину ему подобной ерундой заниматься, даже если здесь личные честь и достоинство гражданина Орловича затронуты. В таких чинах он должен разбойников и душегубов колоть, а не сопливому подростку пальчиком грозить. Значит, занимается он этим не по приказу, а по личной просьбе, можно сказать, факультативно, без протокола. Удивляется советник, хоть виды и не показывает. Он от меня ожидал другой реакции, что я сейчас от его слов сомлею и начну слезы кулаком по щекам размазывать. «Дяденька, не трожьте, я больше не буду». А я тут выпендриваюсь, сижу. Еще и имя спросил, что совсем, по его мнению, дерзость несусветная. «Всему свое время, — думаю я. Под конец разговора обязательно испугаюсь, чтобы Игнатова успокоить. А пока, кроме синего мундира со звездами, у товарища прокурора против меня ничего нет, поэтому стоит его еще послушать. Вдруг что-то интересное расскажет». «Интересно, получается, — говорю. Я еще даже ничего не предпринял, а вы уже сигнал получили. Это у нас профилактика правонарушений до такого уровня дошла. Можно посмотреть, что у граждан в голове делается». «Не ерничай!» — улыбка с лица советника пропадает. «Забыл, где находишься? Ты не в школе, и я тебе не классный руководитель. Ты на мой первый вопрос не ответил, так я поясню. Клевета — это уголовно наказуемое деяние. Ответственность по этой статье, между прочим, с 16 лет наступает, так что ты вполне под нее подпадаешь, а грозит по ней, между прочим, до 5 лет лишения свободы». «Тюрьму людей суд сажает, наглею. А у нас, как известно, самый гуманный суд в мире. Суд и свидетели вызывают, и доказательства там рассматривают. Оно по этому делу вам надо?» «Умничаешь», — хмурится прокурорский. «Забываешь, что дело до суда прокуратура готовит? Если вдруг так получится, что это дело возникнет, им непременно буду я заниматься. Прими это как данность». «Я буду решать, какие доказательства важны, а какие нет». Белоглазов наклоняется вперед, впиваясь в меня глазами. «Могу вообще определить, что ты опасность для общества представляешь. Вдруг ты, узнав, что все лживые инсинуации в адрес гражданина Орловича не достигли цели, решишь с ним лично счеты свести. И на основании этого я могу тебя в следственный изолятор до суда отправить. Знаешь, что это такое? После него колония раем покажется». Советник, произнося эту тираду, постепенно повышает голос, так что на последних словах он на меня орет. Так страшно, что аж неправдоподобно. Здесь Белоглазов через край хватил. Я окончательно понимаю, что нет никакого дела. Даже заявления от Орловича нет, и вполне возможно, он вообще ничего о происходящем не знает. Мне просто объясняют, что если сунусь, то хуже будет. Даже если добьюсь справедливости и обвиню Орловича в плагиате, дело спустят на тормозах. Конечно, для него это будет неприятно. Репутационные потери, так сказать. Хотя многие деятели искусства — народ такой, что хоть ссы в глаза, все божья роса. А вот мне в случае проигрыша грозит уголовное дело. Реальный срок даже в таком варианте вряд ли светит, но даже условная судимость может поставить крест на любой дальнейшей карьере. И это не 90-е, когда народ едва из зоны выходил и сразу в депутаты лез. Здесь судимость — это клеймо на всю оставшуюся жизнь. К серьезной работе с таким уже не подпустят. Так что намек прозрачен. Не ломай себе судьбу, парень, прикинь, стоит ли оно того. Вот такой стандартный метод кнута и пряника. Только вот пряник чересчур тощий. А с кнутом переборщили. Вот теперь самое время пугаться. На этого прокурора внимания обращать не стоит. Он здесь вообще в роли специально приглашенной звезды. Ничего личного у нас с ним. Пусть остается уверенным, что свое представление отработал на 5. «Что же мне делать?» — спрашиваю, вроде как в растерянности. «Мне ведь тоже вопросы задают. Интересуется, как моя работа в журнал попала. Ее ведь много народу видела». «Тут уж сам выкручивайся», — покровительственно говорит Белоглазов. «И не переживай особо по этому поводу. Их вопросы дальше вашего райцентра не уйдут». «А вот ты можешь уйти, если поступишь правильно. У тебя вся жизнь впереди, карьера, успех. Если ты в 17 сделал снимок, который привлек внимание уважаемых людей, представь, какое будущее тебя ожидает». Улыбка возвращается на его физиономию, кнут можно отложить в сторону и теперь поманить пряником. И ведь правда умеет с людьми работать. Как он мягко, не сперли, а привлек внимание. Вроде как мне это даже польстить должно. «Я могу идти?» — спрашиваю совсем уж грустным голосом. «Иди», — напутствует советник, — «поразмысли хорошенько и поступи правильно». Слово «папарацци» придумал Феллини. Такую фамилию он дал своему персонажу в фильме «Сладкая жизнь», уличному фотографу, охотнику за знаменитостями. Я, как и большинство людей, знаю это, хотя не смотрел Феллини. Феллини, на мой взгляд, вообще не может смотреть ни один нормальный человек, кроме, пожалуй, репетиции оркестра. С этим режиссером у меня особые счеты. В юности, когда фильмы еще смотрели на видеокассетах, я поссорился из-за Феллини с очень симпатичной девушкой из театрального. С огромным трудом нашел ей кассету с фильмом 8,5. На совместном просмотре уснул через 20 минут и был с позором изгнан из ее квартиры. В следующий раз принес Тинто Брасса, сказал, что артхаус. Свидание прошло куда веселее. Я никогда не любил охоту с фотоаппаратом, хотя в свое время в ней участвовал. Стрингерство — это всегда съемка тех людей и событий, которых в этом конкретном месте быть не должно. Вовсе не обязательно пьяных звезд, которые крушат чужие машины у загородных клубов. Иногда политиков, иногда военных, иногда людей, которые вообще непонятно чем занимаются, пока не попадут на фото. Эти люди не хотят, чтобы их заметили. К ним не всегда можно приблизиться, потому что их нежелание общаться может закончиться не только разбитой камерой, но и сломанной шеей. Так что нужные навыки у меня имеются, и сейчас мне очень хочется поохотиться на крупную дичь. Украсть чужую работу — грех значительный, но понятный. Не совладал с собой, бес попутал. В чьей-нибудь большой христианской душе он даже может вызвать сочувствие. Мол, вон как мужика прижало, не способен больше свое создавать, вынужден чужое тырить, несчастный человек. Я к всепрощению не склонен, но до сих пор придерживался в своих планах конвенциональных методов. Но общение с товарищем из прокуратуры мигом смело во мне все моральные барьеры. Око за око, зуб за зуб. Так что, выйдя из здания райотдела, я сажусь на скрипучий желто-красный трамвайчик и еду 9 остановок почти до самого городского пляжа. Половина вагона выходит со мной, и мы вливаемся в бодрую колонну людей, спешащих на отдых. Июньская жара лупит сверху, словно кувалда, и солнце старается выдавить из людей каждую каплю влаги. На голом городском асфальте начинаешь чувствовать себя яишенкой на сковородке. Еще чуть-чуть и зашкварчишь. Все, кто только может, спасаются у воды. Подростки, уже успевшие загореть до негритянской черноты, и бодрые компании пенсионеров, планирующие плавать и дышать по какому-то очередному передовому методу, рекомендованному журналом здоровья, семейства с детьми, лица которых перемазаны мороженым, и с обязательными маленькими девочками, сидящими у отцов на закорках и смотрящими оттуда на мир со смесью ужаса и восторга. Вот так в самом юном возрасте и учат женщин садиться мужикам на шею. Перед самым пляжем откалываюсь от потока и ныряю вправо в заросли буйно разросшегося американского клёна. Забавно, что в Америке эту же бесполезную растительную дрянь называют русским клёном. Шагаю в одиночестве по тропинке к яхт-клубу. «Эй, шкет, ты куда?» — перекрывает мне путь плохо выбритый тип в тельняшке. «Яхты посмотреть», — отвечаю, — «а что, нельзя?» Сам при этом оглядываюсь. У вагончика, который я приметил еще в прошлый раз, приоткрыта дверь. Судя по всему, этот персонаж — низкорослый и коренастый местный сторож. Вид у него, как у матроса торгового флота, уволенного за пьянство. И сейчас выхлоп ощущается, хотя и не слишком сильный. Прибухивает, но меру знает. Кэтон, по всей вероятности, в прошлый раз узнал и не полез с вопросами. А сейчас на мое появление возбудился и решил проявить бдительность. «Нельзя», — заявляет он. «Ходят тут всякие. Об этом вещи пропадают. Охраняемая территория». «Я друг Кати Грищук», — говорю. Она мне здесь яхты показывала и очки солнечные на пирсе забыла. Вот пришел поискать. «Нет здесь никаких очков». Коротышка окидывает меня подозрительным взглядом. «Пусть твоя Катя ищет их в другом месте. Давай вали отсюда, пока я милицию не вызвал». В способностях небритого вызывать милицию я сомневаюсь. Вряд ли у него в вагончике есть рация или стационарный телефон. Ну и на конфликт нарываться не хочу. Светиться лишний раз смысла нет, поэтому просто пожимаю плечами и ухожу усвояси. На летней веранде ресторана «Крейсер» моему появлению изумляются так, словно к ним на огонек заглянул тюлень и заговорил человеческим голосом. Все столики в зале, кроме моего, пустые. В дальнем углу, возле небольшой сцены, возится с аппаратурой мужчина с аккуратной черной бородкой. Рядом с ним сидит на корточках девушка с короткой стрижкой. Она озадаченно смотрит на коробку с торчащими проводами, похоже, местная певичка. Репетировать собираются, и что-то у них не ладится. Пожилая женщина в халате когда-то белого, а теперь неопределенного цвета, сметает щеткой мусор между столиками. Веранда оформлена с претензией на моду. Разноцветные витражи, круглые фары цвета музыки, под потолком висит зеркальный шар, который в ту пору клеили из глобуса. Проходящая на пляж публика ресторан вниманием не жалует. Все необходимое несут с собой из дома, включая воду, котлеты и соленые огурцы. Веселье в ресторане начнется ближе к вечеру, а сейчас слегка ошалевшая официантка приносит мне вареный кофе в большой чайной чашке и холодный пирожок с повидлом. «Вы не местный?» — интересуется она. «Из Прибалтики», — объясняю я. Официантка облегченно вздыхает. «От человека из Прибалтики можно ждать чего угодно. Даже если я сейчас пройдусь по залу на руках, это не вызовет у нее изумления. Решит, что у них так принято». «Вы к нам вечером заходите», — подтверждает она мои наблюдения. «Программа. Будет весело». Она наклоняется к моему уху и добавляет интимным шепотом. «По выходным даже дискотеку крутят». Веранда пляжного ресторана — самое высокое место в округе. Поэтому я сюда и пришел, вовсе не ради кофе с пирожком. Ради стратегического размещения и удобного наблюдательного пункта. К сожалению, яхт-клуб отсюда не видно, только верхушки мачт торчат за деревьями. Зато замечаю другое. Напротив пляжа реку разделяет большой продолговатый остров. В будущем его приватизируют, затеют какую-то стройку, потом бросят. Он так и останется лысым и уродливым пятном прямо напротив пляжа. А сейчас остров вполне себе дикий и зеленый. Его облюбовали купальщики, которым тесно на официальной территории. И самое интересное, к острову с пляжа ведет понтонный мост. Чувство азарт, который всегда появляется у меня в момент, когда неясные идеи и мысли начинают выстраиваться в четкий план. Выпиваю кофе в три глотка и оставляю на столе трешку, придавливая ее блюдцем. Откусываю на ходу пирожок и шагаю по рассохшимся доскам мостового настила. Выгляжу я при этом совершенной белой вороной. Народ вокруг меня в основном раздет и загорел, а я в джинсах, кедах и рубахе. Впрочем, на меня всем наплевать. Мальчишки сигают с моста солдатиком или бомбочкой, окатывая проходящих волной брызг. Стайки молодежи с загадочно звякающими сумками стремятся укрыться от посторонних глаз. Каждый занят своими делами. Остров зарос той буйной прибрежной растительностью, которая даже в средней полосе России напоминает джунгли. Ивы и тростник здесь перемешиваются с репейником и крапивой, создавая совершенно непроходимые заросли. Через них упрямыми змеями вьются тропинки, ведущие вдоль берега к укромным песчаным пляжикам и сидушкам рыбаков. Бредя совершенно наугад, доверяясь исключительно своему глазомеру и интуиции, судя по звукам, миную какую-то веселую молодежную компанию. Прохожу еще немного и на очередной развилке сворачиваю к берегу. Здесь оборудовано и прикормлено чье-то рыбацкое место. В воде торчат рогатульки для удочек, на берегу возле кустов выброшена горка непригодившейся наживки, которую почти растащили крупные рыжие муравьи. Хорошее место, но слишком обжитое. Наверняка припрется хозяин, начнет качать права и совершенно точно не даст спокойно разместиться. Прохожу еще немного вдоль берега и выруливаю к самой воде. Река здесь подмыла корни большой старой ивы, и дерево наклонилось под углом 45 градусов. Сам берег идет небольшим обрывом, не позволяя нормально спуститься, отчего здесь нет ни рыбаков, ни купальщиков. Внизу все заросло ряской. Из бурой пахнущей тиной воды выглядывают лупоглазые головы лягушек. Видно ли меня с того берега? Даже если да, то в этом нет никакой беды. Мало ли народу перебирается на островок. Снизу камыш, сверху листва. Заметно будет только фигуру без подробностей. Зато яхт-клуб передо мной как на ладони. Вижу, как из вагончика выходит сторож в тельняшке. Какая милиция! У него, судя по всему, даже электричества там нет. Коротышка с комфортом размещается на берегу и принимается кормить щепками приличных размеров самовар, после чего приносит сапог и принимается раздувать его самым колоритнейшим образом. Хорош. Хоть сейчас на картинку. Вот только далековато до него. Человеческий глаз — удивительная штука. Он способен фокусироваться на объектах, убирая в сознании все лишнее. Камера так не может. В обычный объектив сейчас влезет половина речки вместе с рестораном и куском городского пляжа. Мне нужен телевик.